Я сжала лежавшие на коленях руки и попыталась совладать с участившимся дыханием. Неужели Джордж говорил с доктором Роксфордом наедине и рассказал ему о моих посещениях? Конечно же, нет. Они ведь встретились только вчера. Очевидное затруднение, если говорить о доказательствах, заключается в том, что никто более не способен видеть духов. Однако сегодня вечером, здесь наша беседа оказалась замечательным стимулом, я начал прозревать, как это может быть осуществлено. Мы знаем, что в месмерическом трансе объект может обрести необычайные психические способности. Француз Дидье мог читать чужие мысли, играть в карты с завязанными глазами и определять содержимое запечатанных пакетов с большой точностью. И это всего лишь наиболее известный пример. Если способность к ясновидению существует, то, вероятно, будет возможно ввести ее объекту путем месмерического внушения. Итак, берем группу объектов и подвергаем их месмерическому воздействию, внушая, что они обрели способность видеть духов, но не объясняя, что именно они должны увидеть, если вообще что-то увидят. Мы помещаем их в многообещающую обстановку вместе с нашим предполагаемым ясновидящим, кого, разумеется, мы не месмеризируем, и по меньшей мере двумя надежными наблюдателями, которые тоже не подвергнутся месмерическому воздействию. Теперь, если ясновидящие и месмеризированные объекты все сообщат об одинаковом явлении, тогда как наблюдатели ничего не увидели, но заметили, что все другие смотрели в одном направлении, реагируя на общий стимул. Это, как я полагаю, будет так близко к объективному доказательству, как мы когда-либо сможем подойти, если, конечно, не говорить о том, чтобы поймать духа и допросить его в королевском обществе. Примечание. Королевское общество, Королевское научное общество, ведущий научный центр, выполняющий функции Британской академии наук. Конец примечания. «А что вы имеете в виду под многообещающей обстановкой?» — спросил Джордж, который, как и мистер Монтегю, слушал с величайшим интересом. «Признаюсь, не могу придумать ничего лучшего, чем холл. Мне всегда представлялось, что древние здания, словно лейденские банки, потихоньку аккумулируют воздействие прошлого. Вполне возможно, что все это ни к чему не приведет, но попробовать провести такой эксперимент очень интересно. Если бы только у нас был ясновидящий». Я снова почувствовала на себе его задумчивый взгляд. «Как вы думаете, мисс Анвин, если бы эти явления у вашей подруги развивались в том направлении, что я обрисовал, она согласилась бы участвовать?» «Боюсь, что нет, сэр», — сказала я, едва переводя дыхание и чувствуя, как заливаюсь румянцем, несмотря на все мои усилия. «Я достаточно хорошо ее знаю, чтобы сказать, что, если бы ей так не повезло, и она снова что-нибудь такое увидела, она лишь мечтала бы поскорее от этого недуга излечиться». «Именно так», — грустно сказал он. Я взглянула на него с некоторым удивлением. «Я всегда представлял себе, что печатью истинно ясновидящего должно быть стремление любой ценой избавиться от этого дара. Что, разумеется, вовсе не означает, что ваша подруга страдает таким, как вы ярко выразились, недугом». «Чрезвычайно интересно», — твердо сказала Ада. «А теперь я думаю, что нам с мисс Анвин пора пойти отдохнуть и оставить вас всех спокойно выпить вина в чисто мужском обществе». «Я ужасно перед тобой виновата, дорогая», — сказала Ада, как только мы с ней укрылись у себя наверху. «Я не должна была заводить разговор на эту тему». «Тебе не надо винить себя», — ответила я. «Я сама решила его расспросить, и если бы не последняя часть разговора...» «Скажи мне, Джордж ничего не говорил ему вчера о моих посещениях?» «Нет», — сказала она. «Я уверена, он ничего ему не говорил». «Но доктор Роксфорд — человек весьма наблюдательный, и он вполне мог догадаться, что ты и твоя подруга — одно и то же лицо». «Мне так жаль, что я выдала себя перед мистером Монтегю. Я была так обескуражена, когда он принял меня за свою жену, но мне по-прежнему не хочется, чтобы Эдуард узнал о моих посещениях. Как ты думаешь, доктор Роксфорд не мог просто пошутить насчет этого эксперимента в холле?» «Не «Не знаю», — сказала Ада. «У меня такое впечатление, что он бросает идеи легко, как пальто с себя сбрасывает». Он казался совершенно серьезным до последнего замечания по поводу королевского общества. «Он очень умен. У меня нет в этом никаких сомнений. Джорджа он совершенно покорил. А теперь, моя дорогая, отправляйся-ка ты спать и больше об этом не думай. Ты выглядишь совсем изможденной». Несмотря на это, я не могла заснуть до поздней ночи, то упрекая себя в том, что обманываю Эдуарда. Что я стану говорить ему, если мистер Монтегю или доктор Роксфорд заговорит о моей подруге в его присутствии? То беспокоясь о моем письме к матери. Эти волнения становились все более кошмарными, пока я, наконец, не заснула беспокойным сном, из которого я вышла, как мне показалось, в очень яркое сновидение. Я бродила по огромному заброшенному замку. Это был, как я знала, Роксфорд-холл. Я искала там драгоценный камень, который дал мне Эдуард. Камень потерялся. Я не знала, как, но понимала, что виною этому была моя собственная небрежность. Хуже всего оказалось то, что я не могла вспомнить, какой это был камень, так как, пока я переходила из комнаты в комнату, в моей голове звучал голос, снова и снова повторявший слова «изумруд», «сапфир», «рубин», «алмаз». Но ни одно из них не казалось мне правильным, потому что потерянный камень был совсем другой, более красивого цвета, чем все названные. И я знала, что должна представить его себе. И тогда я вспомню, как он называется, но не могла этого сделать. В моем сновидении холл был погружен в абсолютную тишину. Везде было светло, даже в коридорах, где не было окон. Только повсюду свет был одинаково бледно-серый, как в пасмурный день. Комнаты большей частью были ничем не обставлены. В каждой из них я видела вроде бы небольшую лестницу из двух или трех ступеней, ведущую наверх или вниз. Коридоры тоже меняли уровни, как и комнаты. Хотя этот дом сам по себе не казался особенно зловещим, мое беспокойство из-за потерянного камня все возрастало, пока не достигло невыносимой остроты. Тут мне пришло в голову, что я еще не обыскала столовую. Эта мысль привела к головокружительно быстрой смене обстановки. Свет потускнел до мутного, мрачно-коричневого, и я стояла в дверях комнаты, где мы в тот вечер обедали. Занавеси были задернуты, свечи погашены. Комната казалась пустой, но по мере того, как я осторожно приближалась к столу, я разглядела над стулом, где за обедом сидел Джордж, темный силуэт головы. Каким-то образом я распознала, что это голова доктора Роксфорда. У меня еще было время потихоньку уйти, но ведь могло быть так, что камень завалился за обивку моего стула, и если я на цыпочках совсем тихонько подойду туда, я его увижу. Я находилась в двух футах от неподвижной фигуры, когда из-за дверного проема раздался голос, звеневший точно гонг все громче и громче, пока не превратился в мой собственный вопль. «Нет!» Я проснулась в сером свете раннего утра и обнаружила, что стою на верхней площадке лестницы. Наши гости ночевали у нас в доме, но я не могла заставить себя снова увидеться с ними и оставалась в своей комнате, пока они не уехали. Я собиралась рассказать Аде хотя бы о новом сновидении, если не о хождении во сне, но всякая мысль об этом вылетела у меня из головы, когда доставили телеграмму от моей матери, содержащую всего два слова «Возвращайся немедленно». Я тотчас поняла, что мне придется открыто ей не повиноваться, и я умоляла Аду позволить мне оставить у них свои вещи с тем, чтобы возвратиться в тот же вечер, если будет подходящий поезд. «Но тогда мы вступим с нею в открытый конфликт», — сказала Ада, «и она может написать епископу. Ее обвинениям вовсе не нужно соответствовать действительности, чтобы Джордж потерял приход». «Тогда мне нужно найти способ ее остановить», — сказала я. «То, чего она больше всего страшится, — это потерять Артура Карстарза. И что бы ни случилось, я больше никогда не стану жить с ней вместе. Если я не смогу жить у вас, я буду искать место. Я лучше буду горничной, чем останусь жить с мамой». «Ты сама не знаешь, о чем говоришь», — ответила Ада. «Но, конечно, ты можешь вернуться к нам, и, может быть, все окажется не так плохо, как ты опасаешься. По пути в Лондон я пыталась представить себе любые угрозы, какие могла бы использовать мама, и придумывала, что им противопоставить. Но когда Кеп трясся по мостовой Хайгейта, я все еще не была готова к предстоящему мне тяжкому испытанию. К тому же я поняла, что Хайгейт, как ни был он красив, перестал быть для меня родным домом. Я подумала о своем отце, покоящемся в могиле всего в нескольких сотнях ярдов отсюда. Хотя, разумеется, он ведь не здесь. Здесь только его бренные останки, и если он не просто перестал быть, то где теперь его дух? Эти мысли напомнили мне о моих посещениях и о том, как прошлой ночью я опять ходила во сне, впервые за много месяцев, и, разумеется, об угрозах матери отправить меня в сумасшедший дом. Так что, когда меня доставили к давно знакомой, крашенной черной краской двери, меня так трясло, что я едва могла стоять на ногах. Горничная, которую я никогда не видела раньше, провела меня мимо большой гостиной в малую, в самом конце коридора, где сидела, ожидая меня, мать. Ничего не говоря, она указала мне на стул с прямой спинкой, поставленный прямо напротив нее, словно я была нашалившим ребенком, которого собираются наказать. Она была в черном креповом платье, так что я на миг даже испугалась, не умер ли кто-нибудь из родственников. А ее бесцветные волосы были затянуты назад еще туже, чем обычно, так что кости лица резко выступали под натянувшейся кожей. Когда дверь за горничной закрылась, я увидела, что большим и указательным пальцами левой руки мать держит мое письмо. «Следует ли мне понимать это так?» — проговорила она, потряхивая письмо, будто даже прикосновение к нему вызывало у нее отвращение, что ты твердо решила погубить нас всех. «Нет, мама». «Значит, ты раскаиваешься в этой глупости?» «Нет, мама». «Тогда, значит, ты решила погубить нас. Этот Рейвенскрофт. Где ты встретилась с ним?» «В Орфорде, мама. Он писал этюд». «Меня не интересует живопись. Меня интересует только, как этот мистер Вудворд допустил, чтобы эта позорная связь получила развитие. Он постыдно пренебрег своими обязанностями. И я напишу епископу, чтобы сообщить ему об этом. Мама, это крайне... Не смей меня прерывать». «Я желаю знать, где и в каких обстоятельствах ты встречалась с этим распутником и как позволила ему тебя соблазнить». «Эдуард не распутник, мама». «И он меня не соблазнил? Он вполне респектабельный джентльмен». «Мне казалось, ты говорила, что он художник». «Да, мама, прекрасный». «Прекрасный? Могу себе представить». «Разумеется, он распутник». «Воспользоваться в своих интересах своевольной эгоистичной девицей, пустившейся во все тяжкие. Это моральное безумие, как и сказал доктор Стивенсон. Мне надо было отправить тебя в сумасшедший дом до того, как ты всех нас опозорила. А теперь послушай меня. Разумеется, никакой помолвки не будет. Я запрещаю тебе общаться с этим Рейвенскрофтом и возвращаться в дом мистера Вудварда. Завтра тебя осмотрит доктор Стивенсон, и тогда мы решим, что с тобой делать. Я ясно выразилась?» До сих пор я сидела не в силах пошевелиться, пригвожденная к стулу ее яростным взглядом. Мне казалось, что у меня язык прилип к небу. Слова, которые я пыталась произнести, выходили у меня изо рта, как неразборчивые звуки. «Софии нет дома», — сказала мама в ответ на то, что, как ей показалось, я произнесла. «Она не желает тебя видеть, пока ты не раскаешься в своей жестокости». Она сказала мне, прочитав твое письмо, «Я не думала, что бывают такие жестокосердные сестры». «Это несправедливо!» — вскричала я. «Я очень хочу, чтобы Софи была счастлива. Вы, видимо, опасаетесь, мама, что Карстарзы разорвут помолвку, если узнают, что я помолвлена с Эдуардом?» «Опасаюсь? Опасаюсь! Ты совсем разума лишилась, Эллинор!» «Да при малейшем намеке, что моя старшая дочь...» предполагает броситься на шею распутнику без гроша в кармане, они непременно разорвут помолвку. «А когда Софи выходит замуж, мама?» «Венчание намечено на ноябрь». «Очень хорошо», — сказала я, собравшись с духом. «Тогда мы с Эдуардом не станем объявлять, не поместим в газете объявление о нашей помолвке, пока Софи не выйдет замуж». Когда я заговорила об этом, я вспомнила, что уже сообщила о помолвке мистеру Монтегю и доктору Роксфорду. «Как ты смеешь торговаться со мной? Ты что, меня не слышала? Ты вообще не выйдешь за этого Рейвенскрофта». «Вы забываете, мама, что я совершеннолетняя и могу выйти замуж за кого хочу». В тусклом свете мне показалось, что моя мать стала будто бы распухать, увеличиваться в размерах. «Если ты мне не подчинишься, — прошипела она, — я прекращу твое пособие. И сомневаюсь, что мистер Вудворд согласится принять тебя снова, если желает сохранить свой приход». «Если вы это сделаете, мама, нам с Эдуардом лучше пожениться сразу же. И что тогда будет с помолвкой Софии?» Мать поднялась на ноги, глаза ее буквально вылезали из орбит. Мне показалось, она собирается броситься на меня, словно дикий зверь, и я, в свою очередь, вскочила на ноги, едва не опрокинув стул, на котором сидела. Если бы в руке у нее был кинжал, я уверена, она уложила бы меня мертвой на ковер. И все же, пока мы вот так стояли лицом к лицу, я снова осознала, будто впервые, что я ростом выше моей матери. «Нам нужно правильно понять друг друга», — произнесла я голосом, который сама едва могла признать за свой собственный. «Мы с Эдуардом не станем объявлять о нашей помолвке до тех пор, пока София не выйдет замуж. В ответ на это вы оставляете мне мое пособие, пока я не выйду замуж. И обещаете не писать епископу. Договорились?» Несколько секунд она пристально глядела на меня, словно лишившись дара речи, а я собиралась силами, ожидая нового нападения. Но вместо этого она заговорила с ледяным презрением, замолкая через каждое несколько слов, чтобы придать им значимости. И во время каждой паузы она рвала мое письмо на все более и более мелкие клочки и бросала их так, что они разлетались у моих ног. «Я вижу, Эленор, ты совершенно неисправима». «Очень хорошо. Мы скажем Карстарзам, что ты больна и отправлена надолго в деревню, восстанавливать свое здоровье. Ты, разумеется, будешь настолько нездорова, что не сможешь присутствовать на свадьбе Софии. И со дня ее свадьбы ты перестанешь получать пособие. Я позабочусь о том, чтобы остаток твоих вещей переслали мистеру Вудворду. Отныне у меня остается только одна дочь. Нет, ни слова больше. Ты можешь сейчас же покинуть этот дом, сюда ты никогда не вернешься». Она выпустила из рук оставшиеся клочки бумаги, повернулась и открыла дверь, звоня горничной. «Наша гостья нас покидает», — услышала я ее голос. «Можете проводить ее до дверей». Шаги матери удалялись по коридору, потом стали подниматься по лестнице. «Будьте добры, позовите мне Кэп», — сказала я девушке, когда та появилась. «Я плохо себя чувствую и должна хотя бы минуту...» Она взяла монету, которую я ей протянула, опасливо взглянув на потолок, и ушла. «Надо выбраться отсюда поскорее», — приказала я себе, и нетвердыми шагами двинулась по коридору и через холл, дойдя до двери, в большую гостиную. Там я вынуждена была остановиться, схватившись за раму двери, чтобы удержаться на ногах. Дверь была открыта, как в тот роковой дверь, когда Карстарзы нанесли нам визит. Я увидела диван, на котором тогда сидели мать и Софи, и место напротив них, куда мама предложила сесть мне. Я увидела ясно, будто это случилось только вчера, худощавого молодого человека в темном траурном костюме, и с ужасом поняла, где именно я впервые видела Эдуарда Рейвенскрофта. Не могу припомнить, как я уходила из дому. По-видимому, горничная помогла мне усесться в кэп, но в моей памяти остался лишь пустой пробел между этим моментом и следующим, когда я обнаружила, что трясусь в кэбе по зловонным улицам Шордича. Путешествие в поезде прошло в тумане оцепенения, во время которого я, к счастью, оказалась не способна ни о чем думать. И только когда я увидела Аду, ожидавшую меня у дверей, все чувства, испытанные в этот день, неудержимо нахлынули на меня. Беседы с матерью было вполне достаточно, чтобы оправдать мое отчаяние. И мой рассказ о ней Аде помог хотя бы умерить ужас того, что я увидела, до ощущения небольшого холодного тяжелого комка под ложечкой. Но когда я осталась в комнате одна, на кровати, которая, казалось, раскачивалась будто вагон, а в ушах у меня все еще отдавался шум поезда, я в ту ночь была вынуждена лицом к лицу встретиться с образом молодого человека на диване. Если судить поверхностно, они сильно отличались друг от друга. У Эдуарда волосы длинные и непослушные, тогда как у молодого человека они были короткие и тщательно причесанные. Цвет лица у него был бледный, кожа гладкая, а у Эдуарда лицо загрубело от солнца и ветра. Молодой человек сидел очень прямо и неподвижно, сжав руки на коленях. А Эдуард обычно любит сидеть, свободно развалившись. Но у них было одно лицо, один рост, одинаковая фигура. Надо было лишь представить себе, что один из них занялся юриспруденцией, а другой стал художником, чтобы увидеть, что молодой человек и Эдуард — братья-близнецы. Как я сразу не уловила этого сходства! Я теперь и представить себе не могла, разве только какой-то защитный инстинкт затуманил мою память. Если бы молодой человек точно той наружности скончался... «Ну, конечно же, Эдуард не собирался умирать», — отчаянно твердила я себе, — «это все совпадение». У меня были слишком натянуты нервы после скандала с мамой. Я преувеличивала сходство. Но ужас не ослаблял своих тисков. Смогу ли я когда-нибудь смотреть на Эдуарда, не видя в его лице черт того привидения? Или, хуже того, смотреть, не боясь, что сам Эдуард может быть не тот, за кого мы его принимаем? В конце концов, мы ведь ничего о нем не знаем. Он вроде бы выскочил прямо из земли. Я не знала наверняка, был ли оставленный им мне адрес в Камбрии действительно адресом его отца, и даже есть ли у него на самом деле отец. «Какой абсурд!» — твердил мне голос разума. «Это вовсе не ясновидение», — уговаривала я себя. «Это всего лишь, как это назвал доктор Роксфорд, повреждение мозга? И это со временем излечится само собой». Но его фраза вертелась у меня в голове, рождая одну страшную мысль за другой. «Лезия мозга. Лезия. Легия. Легион. Легион мозга. Легион мозга». Пока эти слова не превратились в грохот поезда, в стук его колес, заполнявший сон, в котором я без конца возвращалась и возвращалась в Лондон. Если бы Ада прямо спросила меня, не беспокоит ли меня еще что-то, думаю, я все бы ей рассказала, но она, естественно, винила в упадке моего духа ссору с матерью. В длинном письме к Эдуарду я ни словом не обмолвилась о привидении и несколько дней жила, изнывая в дурных предчувствиях, хотя он предупреждал меня, что он никуда не годный корреспондент, пока, наконец, не пришла веселая записка из Камбрии, рассеявшая мои самые страшные страхи. «Все идет прекрасно», — писал он. «Он уверен, что отец даст нам свое благословение и что с моей матерью все со временем обойдется». «Я начал писать новую картину», — сообщал он, — «с которой связываю большие надежды. Это может занять еще недели две, прежде чем я смогу увидеть тебя, дорогая моя девочка, но прошу тебя, пиши мне каждый день и прости, если я не буду. Я все возмещу тебе, когда вернусь». Для Ады, которая всегда была в самых нежных отношениях со своей матерью и сестрами, мысль об окончательном разрыве была просто невыносима. «Ты должна очень постараться помириться с ней, Нелл», — сказала она однажды, когда мы с ней шли домой из деревни. «Было бы ужасно навсегда потерять мать, независимо от того, что произошло между вами». «Но она заставила меня выбирать между нею и Эдуардом», — возразила я. «Кровь не всегда гуще, чем вода». Эти слова звучат странно, если их вот так повернуть, но мы с Софи давно не близки. С тех пор, как перестали быть детьми, а для мамы я всегда была ничем иным, как источником разочарований. Чего я на самом деле боюсь, так это то, что она все-таки пожалуется епископу после того, как Софи выйдет замуж. Я никогда себе не прощу, если Джордж из-за меня потеряет приход. «Не думаю, что она это сделает», — сказала Ада. «Устроить скандал после свадьбы? Это все равно поставит Софи в неловкое положение. Ты должна понять, Нелл, что с точки зрения общества и ее желания, чтобы обе дочери удачно вышли замуж, «Не хмурься, моя дорогая, ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Я знаю, какой трудной она бывает, и все же я тебя очень прошу сделать все, чтобы вы помирились. Если вдруг что-то случится с Джорджем, и я...» «Но ты только что сказала, что не думаешь, будто она может устроить скандал», — возразила я смущенно. «И мне лучше жить на хлебе и воде в лачуге, но с Эдуардом, чем вернуться к маме, если даже она меня примет». «Ты не говорила бы с такой легкостью о лачуге, если бы у тебя был ребенок», — тихо сказала Ада. «Я имела в виду вот что. Предположим, ты осталась одна на свете. Тогда ты горько пожалела бы о своем разрыве с семьей». Я подумала о ее собственном горе и сменила тему разговора, но не могла не задавать себе вопрос. Может быть, Ада считает, что я была резка с матерью? А я не видела, что я еще могла бы тогда сделать ради нее в той же степени, что и ради себя самой. Так что этот вопрос встал между нами невысказанным упреком. Вероятно, именно поэтому на следующий день я нарушила наш обычай вместе выходить на прогулку после ланча и тихонько выскользнула из дома одна.